здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из «Толзакадов» на Народном славянском радио. А это значит, что в ближайшее время в эфире Народного славянского радио прозвучат музыкальные приветы и поздравления от наших слушателей, которые вы любезно написали нам в редакцию. И постоянный наш слушатель Виталий делал такой заказ. Здравия! Закажу песню «Светозар и аура мира», Заурюшка. Благодарю. Скажу сразу, песня весенняя. Встану я на зорюшке, на заре, на зорюшке, рано поутру. Ом, скажу здравствуй, здравствуй, красносолнышко, и лучи горячие руками соберу. Радую солнцу, радуюсь небу, радуюсь вновь наступившей весне. Радуюсь радости взросшему. Сеял я на земле. Ом, да я выйду, выйду я во полюшко, во поле, во полюшко, да раздольное. Ом, разгуляется, ом, да моя силушка, ом, да моя волюшка, да раздольная. Радуюсь солнцу, радуюсь небу, радуюсь вновь наступившей весне. Радуюсь радости взросшему хлебу, зерен, что сеял я на земле. Поклонюсь до нашей матушке, матушке сырой земле, матушке родной. Ом, будем счастливо жить мы на святой земле, ом, да на родной земле вместе мы с тобой. Радуюсь солнцу, радуюсь небу, радуюсь вновь наступившей весне. Радуюсь радости взросшему хлебу, зерен, что сеял я на земле. Встану я на зорюшке. Валя Николаевна, вот так интересно назвался человек, пишет нам: в старом, хорошем, многосерийном фильме «В тени исчезают в полдень» группой женщин исполняется красивая, как с напутствием молодым, песня «Если встретишь и поймешь». Хочется услышать эту песню на радио. Уж очень чувствительно поют. Да и голоса дело нежное, ласкает слух. Желаю всем добра и любви настоящей. Если встретишь и поймешь, нет милей на свете. Две судьбы не свяжет, погляди ему в глаза. Николай. Ранее часто можно было услышать, увидеть на телевидении удивительную певицу Анну Герман с ее неповторимым по тембру голосом. Певицы уж давно нет, а голос ее продолжает жить. Прошу включить в исполнение Анны Герман «Аве Мария». Антон, тоже постоянный наш слушатель, пишет нам: «Здравия! Закажем красивую песенку. Светозар и Аура Мира, родом Русь сильна. Благодарю». Чистыми реками быстрыми, тропами горными пути дороги, Русь моя, ты прекрасная, по край души любимая, хранят тебя наши светлые боги. Родом Русь сильна, красою жены, честью мужей, родом Русь светла, молитвами наших отцов, матерей, родом Русь сильна, и смехом наших любимых детей, родом Русь светла, держись своих корней. Ты знаешь, ходил я много по земле,

выйдет плохо, назову его бедняк. Ольга Олеговна, вот так вот интересно. Масленица шагает по земле чередой своих праздников. Путь ее уже недолг до весеннего равноденствия, когда, наконец, день сравняется по продолжительности с ночью и станет стремительно расти на радость нам. Я думаю, что веселая зажигательная шуточная песенка «Топор рукависа» в исполнении группы «Сугревушки» только добавит праздничного настроения. Ну а в завершении я напоминаю, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов». Я с радостью сообщаю, что вы также можете прислать нам свои выступления или аудиозапись своего пожелания, и мы включим ваше выступление в составе «Стола заказов». Также нами готовится возможность вот позвонить нам и продиктовать свое пожелание. Следите за нашими объявлениями в эфире Народного славянского радио. Оно народное, оно для вас и делается вместе с вами. А напоследок напомню, выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам с повтором в субботу. По московскому времени это в 12 часов в пятницу и повтор записи уже в 3 часа ночи в субботу. По дальневосточному времени это Петропавловск-Камчатский в 21 час по пятнице и повтор в 12 часов уже в субботу. Сообщения, пришедшие в пятницу, будут обрабатываться в столе заказов на следующую неделю. До встречи, мои дорогие слушатели. Услышимся. Какая песня без боя?